в добродушной улыбке, но на всем лице лежала печать каждодневной усталости трудового человека, у которого уж сил на злость и подозрительность не осталось. Он рад любой встрече, потому что она вносит в его жизнь хоть какое-то разнообразие. «Ну что, показывать Фаденду?» Половинкин кивнул. Мужик суетливо засмеялся, и Половинкин увидел, что половина его зубов железной. «Считай, тебе крупно повезло. Есть одна фазяночка непроданная. С тебя бутылка шнапса». «Какого еще шнапса?» Опять не понял его Джон. «А спирить рояль не слыхал? Говорят, евреи придумали, чтоб русский народ извести. Но забористый, падла, вчера ящик в сельпо завезли. Народ его, понятное дело, мигом растащил, но один бутылек продавщица для меня припрятал. Только денег у меня нету, совсем нету. Не платят нам ни хрена». Он сообщил это радостным голосом, как будто отсутствие денег было для него приятным жизненным фактом. «Ну, пошли смотреть фазенду». По дороге не познакомились. Джон почему-то соврал и назвался Иваном, журналистом из Москвы. Мужика звали Геннадий Воробьев, по-свойски Воробей. Именно так он просил себя называть. За короткий путь Воробей успел рассказать свою биографию. Родился в этой деревне, служил на флоте, вернулся в ту же деревню, потом отдавал долг родине в солнечном Магадане, теперь вот работает пастухом, потому что на другую работу его принимать отказывается. Хотел бежать в город, но не вынес тамошние суеты и грязного воздуха. Кроме того, есть у него на местном кладбище одна могилка, кроме родительской. Здесь его последний должок. Он часто произносил это слово «должок», и лицо его болезненно искажалось. «Как ваше полное имя?» — спросил Джон. «Геннадий Тимофеевич, я...» — удивленно зыркнув на него, ответил Воробей. «Можно я буду вас так называть?» Воробей расцвел лицом. «Правильно, малой, нельзя отцов забывать. Тебя смотрят как по батюшке, Иван Иванович». «Ну нет», — засмеялся Геннадий. «Ивановичем я тебя звать не стану. Иванович — это наш печник. Я тебя буду звать просто Ваня. И хочу я тебе просто, Ваня, задать один вопрос. Только честно. Ты в Бога веришь?» «Да», — твердо сказал Джон. «Журналист! И в Бога веришь? А вы сами верите?» Воробей серьезно посмотрел на него. «Я не верю. Я знаю», — коротко ответил он. «Если б не знал, ни за что б не поверил». Они уже стояли возле низкой, без соколя кирпичной избушки. «Это и есть ваша фазенда?» Воробей смутился. «Не глянулась?» — опустив глаза, спросил он. «Это не моя фазенда. Свою я продал. Живу в общежитии для молодых специалистов. Это изба Василисы Егоровны Половинкиной. Она мне наказала ее дачникам сдавать, либо продать. Так не нравится, что ли?» «Как вы сказали?» «Ну, сдать, продать. Как вы назвали ту женщину?» «Василиса Егоровна Половинкина. Она недалеко, с дураками живет. Ее туда после смерти дочери определили. А я как вернулся из тюрьмы, ее забрал, ходил за ней. А теперь как за ней ходить? То я с коровами, то пьяный, то в раз и пьяный, и с коровами. Пришлось ее назад к дуракам вернуть. Там хорошо, кормят, дай бог, каждому. Что это с тобой, Ваня, а?» Потрясенный из глубины души, Джон едва дышал. Воробей силой толкнул дверь. Она была не заперта и, скрипя, отворилась. Они вместе вошли в прохладный полумрак прихожей. «Не залезали воры!» — удовлетворенно заметил Воробей. «Вот какая фазенда особенная! Все дома грабят, а ее не трогают. Боятся. Раз один сунулся, так его потом по посадкам целый день ловили. Бегает, как обезьяна, еще орет с перепугу. Дом этот непростой, заговоренный, он своего хозяина ждет». «Сколько?» — высохшим от волнения ртом спросил Джон. «Чего сколько?» — удивился Воробей. «Сколько вы хотите за дом?» На лице Воробья появилось алчное выражение. 300. Опустив глаза, сказал он. 300? — удивился Джон. «Меньше запросить не могу». Еще ниже опустив взгляд, ответил Воробей. «Если б мой был!» «Но это же очень мало!» — воскликнул Джон. Воробей недоверчиво посмотрел на него. Он заломил за дом двойную цену, желая выгадать на посредничестве. И теперь ему было и совестно, и он не мог понять, смеется над ним парень. Издевает, что ли, в самом деле такой простак. «Так покупаешь?» Злым голосом спросил он. — Покупаю, — сказал Половинкин.